Глава 6. Идти пришлось, держась за стенку. Сил не было совершенно. К тому же каждое движение отдавалось болью в сломанных ребрах. Хорошо еще хоть подлечился с помощью артефактов и во время медитации, а то вообще не знаю, как смог бы двигаться. Мои шаги гулко звучали в ночной тишине. Благо, хоть не в темноте, дежурный свет горел, как и полагалось, в больнице, приглушенный. Чтобы и видно было, и не мешал больным. Все ж таки ночью нужно спать. Дыша из-за боли через раз, я доковылял до соседней койки точно так же, как и моя отгороженной ширмой. Заглянул за ширму. Никого. Кровать аккуратно заправлена, готова принять нового пациента. Казалось бы, что тут такого? Может же быть, что не все кровати в палате заняты. А у меня холодок пробежал по спине. Стало страшно за моих друзей. Вдруг с ними что-то случилось? Вдруг они исчезли навсегда? Ушли в другой мир? И я снова остался один. Подышав немного, чтобы унять разбушевавшееся сердце, я отправился к следующей кровати. Хотелось найти хоть одно живое существо, хоть кого-то. Понятно, что не монстры. Хотя можно и монстра. Конечно, я сейчас не боец, но исчезнет неопределенность, а это уже немало. В проходе ширма уже не мешала, не поглощала звук. По идее, можно было крикнуть, позвать кого-нибудь, а у меня комок стоял в горле, и я продолжал шагать дальше. Шагать и слушать свои шаги, эхом отражающиеся от стен. Вторая кровать тоже была аккуратно заправлена. В этот раз я испытал не страх, а отчаянную решимость. И уже без отдыха направился к следующему закутку. Я понимал, что двигался на адреналине и был рад, что природа придумала такие механизмы. Потому что иначе боль заставила бы меня остановиться, ну или идти помедленнее. Я же благодаря адреналину, наоборот, ускорился и в третий закуток чуть ли не вбежал. По инерции, проскочив до середины кровати, я остановился. До меня вдруг дошло, что тут спит человек, девушка, Полина. Сразу как-то закончились силы, и я сел на кровать. Практически так же, как до этого Полина сидела на моей. Видимо, от того, что кровать покачнулась, Полина проснулась. В первый момент она испуганно подскочила, а потом узнала меня. «Володя, ты?» — спросила Полина, натягивая на себя одеяло. «Я», — отозвался я, — «не беспокойся, я сейчас отдохну и уйду. Извини, что разбудил». А сам подумал, ну не дурак ли? Я же мог призвать оболочку духовного кольца и просканировать палату. Я ведь раньше уже распознавал, когда пришел адвокат. Мог бы и сейчас проверить, есть ли кто в палате. Нет, поперся ногами. Выдохнул. Бывает. От стресса можно не только про магические способности забыть, но и свое имя. А я мало того, что стрессанул, так еще и накрутил себя. «А ты что тут делаешь?» — спросила Полина. «Решил прогуляться», — усмехнулся я. «Устал. Думал, тут пустая кровать, хотел отдохнуть, а тут ты...» «Да ничего страшного, отдыхай сколько нужно», — разрешила Полина. «Спасибо», — поблагодарил я девушку. Понятно, что присутствие Полины ничего не сказало мне об отсутствии Мосяни. Однако подарила уверенность, что ничего глобального не случилось. Мало ли, может, ректор задержал по каким-нибудь вопросам. Подумал и сам усмехнулся. Делать ректору больше нечего, кроме как по ночам китайцев задерживать. «Чему улыбаешься?» — спросила Полина, отреагировав на мою усмешку. «Да так, своим мыслям», — ответил я. И, вспомнив, как она умоляла главного медика разрешить ей остаться рядом со мной, спросил. «Ты хотела о чем-то поговорить?» Полина вопросительно посмотрела на меня, и я объяснил. «Ну, там, в моей комнате, когда Евгений Юрьевич выгонял всех, ты попросила разрешить тебе остаться». «А, ты про это?» — ответила Полина и замолчала. А я вдруг понял, что она покраснела. Не увидел, а именно понял. «Так что ты хотела?» — поторопил я девушку, потому что осознал, сама она может и не решиться. А мне на самом деле стало интересно. «Хотела поговорить про пустошь», — едва слышно произнесла Полина. И я удивленно посмотрел на нее. Я же вот только думал о подарке, который оставила моим друзьям босоногая девчонка с пустоши. Думал, как бы расспросить друзей об этом. А тут Полина сама разговор заводит. Ну, неудача ли? «Что именно тебя интересует?» — спросил я. «Я не знаю», — смутилась Полина. И я понял, что, возможно, это что-то эфемерное. Что еще осознать надо, слова подобрать. Ну, либо, может, стесняется. У девушек не поймешь, что ими движет. «Раз ты хотела обсудить именно пустошь, значит, там что-то произошло?» — спросил я, подталкивая Полину к рассказу. Я не мог ей сказать об босоногой девчонке и ее подарке, иначе получится, что я навязываю ответ. А мне хотелось послушать именно версию Полины. Для меня было важно, чтобы она сама осознала то, что приобрела или потеряла в пустоши. Нет, дело было не в подарках. Для меня было достаточно, что друзья вернулись живыми и, судя по всему, невредимыми. но либо я не заметил повреждений. Просто такие события, когда ты находишься на грани жизни и смерти, всегда оставляют свой след. В общем, мне хотелось знать, как все эти события повлияли на Полину. «Что там произошло, говоришь?» — грустно усмехнулась Полина. «Меня слизни ели заживо. Вот что произошло. Прости, что не смог спасти тебя и ребят раньше», — сказал я. «О чем ты?» — возмутилась Полина. «Ты спас нас всех. Без тебя мы все погибли бы». «Да это не я, это мой сянь», — начал была я, помня, так сказать, официальную версию. Полина вздохнула и ответила. «Мой сяня там не было, а ты был». И тут же быстро добавила. «Я понимаю, что не надо об этом говорить. Для всех это была техника императорского гвардейца мой сяня. Но наедине мы можем не притворяться». «Можем», — согласился я. Полина замолчала. Вообще она сильно изменилась. Повзрослела, стала серьезнее. Хотя, если честно, она и раньше легкомыслием не отличалась. Но раньше она смотрела не так глубоко. «Я хотела поблагодарить тебя», — сказала вдруг Полина. И я понял, что дальше продолжать рассказывать о пустоши она не будет. Сейчас закроется со своей болью и со своими страхами, и все. На этом разговор можно будет считать законченным. «Я уверен, что ты на моем месте сделала бы то же самое», — сказал я. Полина посмотрела на меня, только взгляд ее был направлен не в глаза, а на мою грудь. «Не знаю, смогла бы я выдержать такую боль», — сказала она. «Я про твои ребра». «Срастутся!» — отмахнулся я, хотя на самом деле мне было приятно внимание Полины. Девушка вздохнула. А я решил направить разговор туда, куда мне было нужно. «Полина», — спросил я, — «расскажи, пожалуйста, как ты сейчас себя чувствуешь? Как твоя культивация? Не пострадала?» Полина прислушалась к себе, а потом удивленно ответила. «Ты знаешь, как ни странно, моя культивация не только не пострадала, а наоборот, как будто все изъяны выправились. Нет, ступень не увеличилась, но, помнишь, ты, Марти, выстраивал основание, а потом во время совместной медитации у всех основание немного откорректировалось. Тут было то же самое, только качественнее. Хотя мы еще не медитировали после пустоши, не до того было. Даже не думала, что слизни так повлиять могут». «Это не слизни», — автоматически ответил я. «Не слизни?» — удивленно спросила Полина. «А кто тогда или что?» «Это была компенсация за то, что вы пострадали», — ответил я. «Я пока так и не решил, говорить ли о босоногой девчонке или не говорить. Очень уж странно все было. Но я понял про подарок. По-видимому, та девчонка поправила моим друзьям разрушенную слизнями культивацию, а заодно и изъяны выправились. В том, что основания были разрушены, я не сомневался. У меня у самого слизни жрали загущенную ци. И если бы не духовное кольцо... Если бы не духовное кольцо, сейчас некому было бы сидеть тут на кровати и разговаривать». «Как думаешь?» — спросила Полина. «Нас не начнут изучать как феномен. Мало того, что выжили, так еще и возвысились». «Черт, это была серьезная проблема. Мы, конечно, можем все списать на технику Масяня, но ведь тем самым уже подставили китайца. Может, потому его и нет, что теперь все думают, будто он обладает такой техникой, а он не обладает. Что же я не подумал об этом раньше?» «Не нужно афишировать, что мы возвысились», — сказал я. «Незачем всем подряд знать об этом. Ну или возвысились не из-за этой истории, а благодаря тренировкам и тому, как хорошо обучают в Академии магии». «Ты прав», — согласилась Полина. «Нужно будет завтра поговорить об этом с ребятами». «Поговоришь?» — спросил я. «А то ко мне постоянно внимание приковано». «Да, конечно», — согласилась Полина. И я выдохнул. Одной маленькой проблемой стало меньше. Теперь осталось выяснить, куда делся Мусянь. «Пойду я», — сказал я Полине, поднимаясь. «А ты спи». Поднимался я очень медленно, оберегая ребра. Полина следила за моими движениями, и когда я выпрямился, предложила. «Может, тебя проводить?» «Не нужно», — сказал я. «Я сам, отдыхай». И шагнул к выходу. «Володя», — негромко позвала меня Полина. Я остановился. «Что?» «Береги себя», — с жаром сказала Полина. «Не нужно думать только о себе. Подумай о том, что кто-то переживает о тебе». Я не сразу понял, что она имеет в виду, потому что я всегда помнил о друзьях и ради них, в общем-то, сделал то, что сделал. Но потом до меня дошло, и я ответил. «Хорошо, отдыхай». И вышел из-за кутка. «Ох уж эти девушки! Вот попробуй пойми, что они имеют в виду. Не будь у меня богатого жизненного опыта, я, может, и не догадался бы, что Полина говорит о своих чувствах». В коридоре по-прежнему было пусто. Однако не успел я сделать и 5 шагов, как открылась входная дверь, и вошел медбрат, пряча под мышкой какой-то сверток. Увидев меня, он дернулся. «Корнев, почему не спишь? Почему шастаешь по коридорам?» — зашипел он. «Ну-ка быстро в кровать». «Иду уже», — ответил я. Я шел медленно и видел, что медбрата раздражает моя медлительность, но испытал странное удовольствие, наблюдая, как он злится. «Ты можешь идти побыстрее?» — рявкнул он. «Я и так бегом бегу», — усмехнулся я, продолжая двигаться мелкими шажочками. «Я бы пошел еще медленнее, чтобы только посмотреть, как он будет выходить из себя. А еще мне было очень интересно, что у него за сверток и зачем ему нужно, чтобы я побыстрее свалил из общего коридора».